Глава 15. Если перефразировать Винни-Пуха, то я неправильный глава клана, и значит, делаю неправильный клан. В правильных кланах главы не работают, они посылают хорошо обученных людей, а сами сидят в креслах и попивают что-то дорогущее и вкусное. Тут же все сам, непосильным трудом, голыми руками, да в чистом полюшке. Сука, да когда же я поумнею? Какой генерал, если я не умею сражаться? Ничего не знаю о тактике, и даже не догадался не то что оружие, а самую замшелую палку-махалку закинуть в инвентарь. Перекатом ушел вправо, прыгнул и призвал Анирам. Хоть умру не в одиночестве. Неслабо прооравшись на мои потуги, босс ткнул копьем туда, где всего секунду назад втыкало в происходящее мое цифровое тело. К счастью, хоть шок от подставы плинту имелся, но на скорости улепетывания это никак не сказывалось. Демонесса тоже не отставала от меня, сразу увидев генерала. С громким шипением, делающим ее похожей на разъяренную кошку, она отпрыгнула к стене. Я пригнулся, чтобы пропустить над собой толстый хвост генерала, и активировал удар демона. Нанесен урон. Вы нанесли 7 сотых урона. Итого осталось жизни 99,93%. Отчешуеть! Это сколько же его пинать придется? Каменная плита, за которой я прятался, разлетелась мелкими осколками. Босс не стал заморачиваться. Обходить ее, предпочтя просто устранить препятствие. Вместе с осколками меня отнесло в сторону и крепко приложило о стену. Кажется, она даже зашаталась. Полоска жизнь ухнула вниз на треть. Перед глазами полетели птички, вестники дебафа ошеломления. Не двинуться, не откатиться в сторону. Драконит довольно фыркнул и двинулся ко мне, грузно переваливаясь на лапах. Страшное копье взлетело в воздух и, словно в режиме слоу-моушен, начало опускаться мне в грудь. «Корридан!» — пророкотал генерал, и наконечник копья зажегся красным. Видимо, это была первая способность твари, какой-то мега-крутой удар. Подсознание уговаривало зажмуриться и принять судьбу, но приказал ему заткнуться. «Где, если не здесь, воспитывать в себе героя?» «Вы использовали способности демоническая кожа. Весь входящий урон уменьшается на 30% на 10 секунд. Использован эликсир восстановления X2». Использован свиток ослабления. Получен положительный эффект достижения удачливый малый. Вы смогли уклониться от смертельного удара. Шанс уклонения увеличен на 1%. Текущее значение 11%. Групповой чат. Плинто. Публика в восторге. Не стой на месте. Жаль, как пчела. Он же толстый и неповоротливый. Групповой чат. Квален. А помочь? Групповой чат. Плинто. Разбежался. У меня билет на просмотр, а не на участие. Босс твой, вот и ату его. Групповой чат, Квален. Сволочь ты, пассивная. Дебаф сошел, и я рывком вскочил на ноги. Уровень жизни завис на отметке 15 единиц. Любой чих мог отправить меня на перерождение. Поэтому я быстро кинул под ноги генерала кровавое восстановление. Махом выпил сразу два флакона с зельем и рванул прочь. «Берануш!» Позади снова раздался клич генерала, и спину нестерпимо обожгло, словно туда воткнули раскаленный прут. Выгнувшись дугой, я отпрыгнул в сторону, перекатился и проехался спиной по камням, пытаясь унять боль. Надо мной пролетела красная молния. За головой прогремел взрыв, окатив лицо осколками из мелкого камня и земли. Я обернулся посмотреть, что делает генерал. Он совершал странные пасы, оставаясь на своем месте, как будто ему было лень двигаться. Между лапами загорелась шаровая молния, которую он тут же швырнул в мою сторону, сопровождая бросок громогласным криком «Берануш!». Перекатом я ушел с линии огня, но душ из камней чуть задел ягодицы и хвост. Фух, можно подвести итоги. Босс не двигался, меткостью не отличался, стрелял не так часто. Групповой чат, Плинто. «Сзади!» Подсказка появилась вовремя. Я мигом взлетел на четвереньки и, отгребая вовсю копытами, отбросил себя вперед. На мое место грузно ударила когтистая лапа, оставляя глубокие дырки от когтей. И тут из воронки, оставшейся после красной молнии, показалась зубастая тварь 31 уровня, то есть на целых 10 уровней больше, чем у меня. Действуя больше на рефлексах, чем на логике, я ее атаковал. Нанесен урон. Вы нанесли 800 урона, 900 удар демона, 100 защита миньона. Итого осталось жизни 2300 из 3100. Групповой чат, Плинту. Оружие достань, баран! Групповой чат, Квален. Сломалось! Берануш! Очередная красная молния вынудила меня отскочить и спрятаться между каменных обломков, коих нападало уже в избытке. Зубастые твари от этой атаки полезли из земли медленно, жадно разевая пасти и глотая воздух. Это давало мне хоть какое-то время. Удар демона. Еще, еще. Первая тварь задымилась, а потом и вовсе исчезла, растая в грязном пятном. Есть. Осталось еще две. Вот вам по замедлению. Ощущение опасности сдавило грудь. Проскальзывая копытами по камням, я отпрыгнул подальше от генерала. И в этот момент камень, за которым я прятался, пылью осел на землю. В голове набатом стучало желание прекратить этот забег. Вся моя сущность противилась роли жертвы. Смирение? Нет, спасибо. Именно протест заставил страх отступить, а мысли направил в трезвое русло. Сначала я подпрыгнул, пропуская под собой шипастый хвост, затем пригнулся под летящим копьем. Генерал злобно всхрапнул и повторил комбо. Я снова легко уклонился и увеличил дистанцию. Ха! Да я на тренировочном полигоне сложнее испытания проходил. Почему же Абиссал и Плинто не полезли к генералу, если все так просто? Босс оказался не только медлительным, но и неуклюжим. Он сам раздавил оставшихся змей. Следующие несколько минут атаки были предсказуемыми и скучными. Я к ним не только приноровился, но и пошел в контратаку. Урон я наносил смешной, но капли действительно точила камень. Долгая, но монотонная сотня ударов демона опустила уровень жизни генерала до рекордных 93%. Групповой чат, Плинто. Прерывай каст! Групповой чат, Квален. Каст? Групповой чат, Плинто. Ты нуб или идиот? Злость на разбойника и смена тактики босса не позволили ответить. По инерции моя голова пошла вниз, ожидая взмаха копьем, но босс неожиданно остановился, направив когтистую лапу к клеткам. Сразу под его именем появилась полоска применения заклинания. В голове появлялись логичные мысли. Это и есть каст? Как его можно прервать? Чтобы не стоять столбом, я отправил в босса пару ударов, которые ему совершенно не помешали, и приготовился к плохому. Босс закончил чтение заклинаний, одна из клеток со скрипом открылась, и в лапы генерала прилетел пленник. С чавкающим звуком и под жуткие крики босс поправил свою жизнь до 100%, сожрав в одночасье несчастную жертву. От такого поворота у меня опустилось все: руки, сердце и особенно дух. Это что сейчас было? Да здесь вся внутренняя сторона стен состояла из бесчисленных клеток, с еще более бесчисленным количеством пленников в них. Он что, каждый раз так будет восстанавливаться? Групповой чат, Плинто. Да, Квален, рога ты носишь по праву. Сказал же, прерывай. Групповой чат, Квален. Слушай, ты, любитель пассивного участия. Дописать я не успел. Секундное отвлечение от босса стоило 30% здоровья и полета в стену центральной башни. Хвост генерала сделал свое дело, превратив одного злого тифлинга в летающий снаряд. Встать после приземления у меня не получилось. «Берануш!» Ожидаемо уклониться я не успел. Молния вошла в тело, и показалось, что меня разрывают на части. Если это 10% ощущений, то что там на 100% Эрида не ощущает? Это же пытка чистой воды. В голове шумело. Полоска дебафов вспыхнула яркой звездой и заполнилась, казалось, до самого горизонта. Поразительно, но уровень жизни не стремился к нулю. Наоборот, полоска почему-то сама собой восстановилась. Может, я уже умер? Откуда-то издалека, перебивая утихающий звон, послышались глухие команды. Голос был женский, незнакомый. «Дарк, босс на тебе! Держим рейндж 10! Милики курят! Плинто, ты куда? Ах, хрен с тобой!» «Квалинок хилам! Три способности мы видели, работаем!» Меня подняли и понесли, но 2 минуты полного ослепления не позволили рассмотреть, кто это сделал. Последние секунды дебафа я отсчитывал в нетерпении, и не зря. Первое, что я увидел, вернув зрение, была надпись. «Анастасия приглашает вас в рейд. Принять приглашение?» «Конечно, принять». Пространство взорвалось цветными прямоугольниками. Я никогда не был в профессиональном рейде, поэтому лишь умение оперировать огромным массивом данных не позволило растеряться. Логи, строку состояния и фрейм отката способностей я сразу отключил. Мне они без надобности. Фреймы 42 бойцов клана Легенды Барлеоны уменьшил и отодвинул вправо, освобождая обзор. Возле босса кружил Плинто с двумя танками. Они принимали на себя тяжелые удары. В отличие от меня, игроки не изображали из себя попрыгунчиков, умудряясь без видимых усилий оставаться на месте. Бойцы ближнего боя занимались отловом зубастых тварей, порождаемых молниями генерала. Охотники, маги и бог знает кто еще не отвлекались на эти атаки, занятые поливанием босса всеми доступными им способностями. И лишь пятерка лекарей стояла без дела, изредка подлечивая кого-то из танков или игроков, словивших молнию. «Держи!» — обратился ко мне уже знакомый женский голос. Я обернулся и, засмотревшись на мечту прыщавых подростков от 16 до 50, на автомате принял отличную глифу. Вблизи Анастасия впечатляла. Готов был взять все свои мысли на ее счет обратно. Она действительно была красива. «Плинто сказал, у тебя с оружием проблемы. Подарок от генерала». «Спасибо», — отмер я и оценил презент. Глифа чарующего пения. Описание. Эпический предмет. Материал — демонический дуб. Создатель — злобный гном. Ограничение. Предмет создан для игрока Квален. Никто другой в руки эту штуку пусть даже не берет, а то обижусь и перестану работать. Плюс 25 выносливости, плюс 25 ловкости, плюс 25 интеллекта. Магическая атака 500, физическая атака 150. Во время боя глифа издает поразительное пение, способное порадовать вашу душу. Наслаждайтесь и старайтесь при каждом использовании создавать новую мелодию. Последний бонус, конечно, был полным издевательством, ввиду того, что у меня отсутствовал слух. Но характеристики и, главное, магический урон делали глифу полезной. Выделив босса, я не удержался и запустил в него ударом демона. Нанесен урон. Вы нанесли 0,11% урона. Итого осталось жизни 67,54%. О, неплохо. Прервать каст. Анастасия уже погрузилась в сражение. «Хрена с два!» — отозвался Плинто. «Заблокировано!» 6 секунд. Ровно столько игроки смотрели на кастующего генерала. Потом случайная клетка открылась, и вылетевший из нее пленник полностью восстановил уровень жизни. Радость от клевого квеста у игроков заметно поблекла. И я их понимал. Весь прогресс коту под хвост. Анастасия обвела красноречивым взглядом все клетки по кругу. Их, по моим прикидкам, хватит и на легенд, и на темный легион. «Плинто! Занимаюсь!» Разбойник оставил босса в покое, превратился в черный туман и перетек к клеткам. Громко взвизгнул металл, посыпались искры, и Анастасия выругалась. Игрок не смог пробиться к пленникам. «Тогда еще раз снижаем босса и перехватываем жертву в пути. Квален, присоединяйся!» Повторного приглашения не требовалось. Я с наслаждением оттачивал удар демона, с каждым разом повышая шкалу интеллекта. Жизнь генерала быстро упала до 67%. Тварь сразу же направила лапу к клеткам. «Всем приготовиться! Не дать жертве долететь!» Под напряженное молчание дверь стальной тюрьмы распахнулась со страшным скрипом, и на несчастного обрушился ад. Чем только игроки его не били. И стрелами, и магией, и копьями, и тенями, и духами. Кто-то швырнул в пленника темную сферу, от одного вида которой у меня мурашки побежали по всему телу. Даже думать не хочу, что чувствовало существо, но кричало оно жутко. Кричало, билось в конвульсиях, но не умирало, а продолжало свой полет. В конце концов, истерзанное тело долетело до генерала, тот отгрыз голову и полностью восстановил себе жизнь. «Хочешь хохму?» Плинто уже перетек к нам и обратился к Анастасии. «Клетки с регенерацией, мы тут до посинения». «Шайса!» — выругалась девушка. «Идеи?» «Ты босс, ты думай!» — пожал плечами Плинто. Я скромный исполнитель. Махан? Из группы стрелков к нам подошел третий небожитель. Настя, вообще без понятия. Сейчас бы жахнуть его Армагеддоном, и все. Одного не хватит, а двух у меня нет. Вытащить его за стены? Там подпитки нет. Как? Он либо миликов бьет, либо в рейнджей молнии кидает. Стоит на месте, как вкопанный. А у нашего хвостатого друга получалось его двигать. Неожиданно Плинто посмотрел на меня. Точно. Анастасия смерила меня взглядом и вернулась к разбойнику. Сможешь повторить? Я? Что, нашла камикадзе? Тут предчувствие нужно. У меня его нет. Агитирую рогатого. Пусть отрабатывает грехи свои тяжкие. Это ты о чем? Нахмурилась девушка. Ты что, не знаешь? Ща расскажу. Плинто растянул клыкастую пасть в улыбке. Глефус это передал Эринес именно наш рогатый друг. За это ему погрозили пальцем и поставили условие. Либо уничтожай генерала, раз сам его породил, либо вали в изгнание. Вроде все. А, нет, он меня нанял, чтобы я за него убил генерала. Теперь все. Занятно, протянула Анастасия. Не знала. Ага, а хочешь еще одну хохму? Квален начал строить замок. И... «Он глава клана, это нормально. В чем прикол?» На этот раз отреагировал Махан. «В том, что его замок по планировке — точная копия Альтамеды», — самодовольно протянул разбойник, радуясь, как будто совершил гадость. Я напрягся, потому как уже знал, что Альтамеда — уникальный замок, принадлежащий легендам и способный перемещаться по всему Кальрагону. Анастасия и Махан вопросительно на меня посмотрели, я лишь пожал плечами. Ответить-то все равно было нечего. «Сказал, что планировку сам увидел. Знаешь где?» Подливал масло в огонь Плинто и, дождавшись отрицательного кивка от своих друзей, на высокой ноте добавил. «В интернете!» «Бред!» — проворчал Махан. «Почему?» — прикинулся я дураком. «Терять мне нечего, про Эридани буду пока молчать». «Потому что планов Альтамеды нет в интернете». «Каков наглец, а?» — подхватил радостный Плинто. «Позже. Вначале генерал», — осадила его Анастасия. «Квален, справишься?» «Плинто отказался, а я справлюсь?» — удивился я. «С моим уровнем?» «Не справится», — неожиданно поддержал меня Махан. «Знаешь или чувствуешь?» — на полном серьезе спросила Анастасия. «Шаманы не знают, они только чувствуют», — эмоционально отозвался игрок, и этого хватило. Девушка кивнула в сторону генерала. «Отвлекаемся. Родус, что с боссом?» — спросила Анастасия у одного из лекарей. Тот вытер невидимый пот и ответил с тяжелым вздохом. «Дважды резался. Точка реса — 67%. Логики, почему на квалине рез был на 97, нет». «Он был один, нас 43», — задумалась девушка. «Если я права, то для того, чтобы восстановление не успело начаться, нас должно быть... 150, подсказал я, быстро разложив пропорцию. «Да, где-то так». Анастасия с интересом прошлась по мне взглядом. «У нас нет столько народа», — заупрямился Махан. «Да и не влезут они сюда». «Не влезут. Значит, должен быть другой путь, но я его не вижу». «Мозгуйте шустрее», — вновь влез Родус. «Энергия не восстанавливается. Флаконы пьем вхолостую. Сухими будем уже через час». Настя нахмурилась, вытащила флакон с желтой жидкостью и залпом ее выпила. Брови свелись еще больше. Девушка снова выругалась и потеряла в моих глазах несколько очков. Не люблю, когда дамы ругаются. Чудно, но Махан мне показался каким-то безинициативным. Словно в их игровом тандеме главенствовала Настя. «Что мы упускаем? Это же не босс обновления. Обычная рядовая тварь. Что?» Вопрос носил риторический характер, так как никто не спешил на него отвечать. Вернее, никто из игроков. Запустив очередной удар демона, я заметил странные жесты у Ани Рам. Демонесса всячески давала знать, что ей нужно со мной поговорить. «Чего тебе?» На всякий случай я спросил на демоническом. «Они не справятся с генералом», — заявила плутовка. «Лишь мне это под силу». «Дай угадаю. Хочешь его поглотить?» «Опять Каэринес собралась, и думаешь, что я соглашусь?» «А у тебя выбора нет, хозяин». Улыбка на мордочке демонессы бесила. «Тварь Сета заполучила клетки Абиссала. Ты уже понял, что они зачарованы? Количество пленников всегда стабильно. Вы не сможете победить, если не лишите тварь подпитки. Сами вы это не сделаете, зато сделаю я». «Всех?» Я обвел взглядом клетки. «Ты чем слушал, хозяин? Клетки постоянно пополняются. Сожри я всех пленников, я стала бы сильнее Баала». «Только тех, что вылетают». «У меня сегодня был день озарений. Сколько тебе нужно времени?» «Секунда. Но после поглощения нужна будет защита. Пару мгновений я стану уязвима для его молний». «Сколько душ я могу дать тебе поглотить без потери контроля?» Задумчиво спросил я, на что Анирам лишь злорадно оскалилась. «Ты не имеешь права спрашивать об этом, хозяин. Я могу промолчать. Выбор за тобой». В этот момент прошел очередной цикл поглощения и восстановления. Игроки стали роптать. Они не видели способа победить, но вбитая за годы привычка выполнять приказы держала всех на месте. «Сет с тобой», — сдался я. «Даю разрешение на поглощение жертв, выпущенное генералом из клетки». «Ты не пожалеешь», — ухмыльнулась Демонесса, и я пошел к небожителям. «У меня есть мысли, как справиться с подпиткой. 100% успеха не гарантирую, но попробовать стоит. Вам интересно?» Интересно было всем, и спустя пару минут Анирам застыла на низком старте, готовясь броситься к клеткам. Адвар привычно протянул лапу, дверь отщелкнулась, и жертва полетела к генералу, но на полпути ее перехватила рогато-хвостатая тень. Все замерли, и в возникшей тишине звуки высасываемой души смешались с предсмертной агонией пленника. Даже когда им отгрызали головы, они вели себя тише. Анирам не нужна была их плоть, она поглощала душу, лишая ее жизни в серых землях. Пустая оболочка упала на землю, так и не долетев до генерала всего пару шагов. Рядом рухнула моя демонесса, закатив глубоко глаза. «Оттаскивай ее!» — скомандовала Анастария, и я побежал к Анирам. Разъяренный генерал занес ногу, чтобы раздавить нас, но под удар подставился один из танков, задрав огромный щит. Игрока вогнало в землю по пояс, но он даже не поморщился. Анирам пришла в себя и вместе со мной ушла из зоны опасности. Стрелки не спали, и пока проходила операция по спасению моей подопечной, сняли у генерала еще 3%. Обозленный босс вновь вытянул руку в сторону клеток, но Анирам уже была на ногах, готовая к новому поглощению. Ситуация повторилась с точностью до действия. Поглощение, занесенная лапа, удар по танку, эвакуация довольной демонессы, минус 3% жизни. Сработало? Еще как. Анирам всасывала жертв как пылесос, и с каждым разом ее отходняк делался все короче и короче. Дошло до того, что к 25% босса она сама перекатом ушла из-под его удара и бросилась ко мне. Обниматься. Мелкие дозы в большом количестве окончательно сорвали у нее крышу. «Квалюша, кто у тебя молодец?» Анирам уткнулась в меня мордой, требуя погладить ее между рогов. «Я молодец, а ты меня не ценишь». «Что-то новое», — нахмурилась Анастария, когда генерал, вместо того, чтобы вытянуть руку за следующим пленником, начал формировать в лапах черную сферу. «Это можно прервать?» «Удар по сектору! Отворачиваю!» — прокричал Дарк и прыгнул за спину босса. Однако тот был готов к такому маневру. Не прерывая заклинания, он въехал по летящему игроку хвостом. Удар получился смачным и, что напрягло больше всего, смертельным. Дарк врезался в центральную башню, проломил ее и исчез в дыре. Раздался грохот, и из проема повалила пыль. Хилы бросились туда, но было поздно. Масса рухнувших камней была слишком огромной, чтобы остаться в живых. Фрейм танка стал серым. «Оживляем!» «Нет визуального контакта!» «Босс пошел по рейду!» «Лартон, держи его!» «Не могу, он не реагирует!» Генерал закончил плести заклинание, и небо заволокло тучами. В лапах Адвара вновь появилось копье. Слуга Сета бросился крошить высокоуровневых игроков, полностью игнорируя второго танка. «Босс в энрейдже! Фулл урон в тварь!» — заорала Анастария и кинула бабл на текущую цель генерала. Адвар добрался до милишников, выделил себе воина и принялся вколачивать того в землю. Бабл на 10 секунд сохранил жизнь бойцу, но не было сомнений, что перерождение ожидает его сразу по завершении способности, а в рейде было всего 4 паладина. Получен урон. Уровень жизни снизился на 5%. Остаток жизни — 11020 из 11600. Я с удивлением посмотрел на возникшее сообщение. Перед глазами промелькнуло что-то черное и быстрое. Оно ударилось в землю и рассыпалось на сотни мелких осколков. Не успел я поднять голову, как получил удар прямо в лоб. Получен урон. Уровень жизни снизился на 5%. Остаток жизни — 10440 из 11600. Над полем битвы нависли низкие грозовые тучи, из которых вылетали острые сосульки. Их было так много, что уклониться нереально. «Воздух! Хилы! Полное восстановление! Пейте фласки!» Мне показалось, что в голосе Анастарии слышалась растерянность. Я запустил в генерала удар демона, начал готовить следующий и с интересом просмотрел фреймы рейда. Накрыло всех одинаково, но почему-то урон по высокоуровневым игрокам проходил гораздо больше, чем по мне. А после того, как я активировал демоническую кожу, мой так вовсе стал минимальным, всего 2%. «Элики сломаны! Даю фулл столб!» Родус извлек сверкающий шар и поднял его высоко над головой. Уровень жизни рейда резко пополз вверх, но тут случилось самое неприятное событие сегодняшнего вечера. В груди у лекаря выросло копье Адвара. «Враг повержен!» — захохотал генерал и провернул копье. Шар в руках Родуса угас, а игрок с недоумением смотрел на дыру в груди. Он не понимал, как ему, лекарю, 429 уровня, мог навредить какой-то босс. Мгновение, и фрейм Родуса, одного из двух жрецов рейда, посерел. «Добиваем! Весь урон в босса! Велрон, поднимай Родуса!» Анастария не собиралась сдаваться, и тут на сцену вышел Махан. Шаман превратился в дракона и начал поливать генерала огнем. Босс резко просел, грозясь в ближайшее время превратиться в труп. А раньше нельзя было так сделать. Однако я рано радовался. Как только уровень жизни генерала упал за 15%, он снова вспомнил о своей главной способности. Вытянув лапу в сторону клеток, Адвар запустил 6-секундный каст. «Анирам!» — не своим голосом заорал я. «Бегу, милый, уже бегу». Шатающаяся из стороны в сторону демонесса оторвалась от меня и кинулась к клетке. Радовало, что на нее не действовали сосульки. Махан смог прожечь босса еще на 5%, прежде чем генерал окончательно разозлился. Больше некому было вытаскивать Анирам, и на нее опустилась тяжелая нога, превращая мою подопечную в тонкую лепешку. Анирам была отправлена на перерождение. Время восстановления — 24 часа. Следующим убили Махана. С громогласным ревом, похожим на вопль голодного бегемота, генерал обрушил на него свой хвост. Дракон мордой врезался в стены, раскрошив их в мелкий щебень. Адвар явно обиделся, ибо следующим движением воткнул в голову Махана копье, а передней лапой припечатал тело к земле. Минус один небожитель. 5%! Должны справиться!» — подбадривала Анастария. Но реальность была у всех перед глазами. Острый дождь делал свое черное дело, и полоски жизни игроков находились в районе 10-25%. Лишь я и Плинто имели более 50% жизни, и тут внутри у меня все сжалось. Босс выбрал следующую цель. Не разбирая дороги, я кинулся прочь, прыгая из стороны в сторону. Громадная туша генерала посеменила следом, атакуя красными молниями. Отстреливаться мне было нечем, разве что свитками ледяного удара. Но будут ли они действовать на этого монстра? Развернувшись, чтобы проверить, я едва не споткнулся от увиденного. Плинто превратился в вентилятор, шинкуя хвост генерала. У Адвара осталось меньше 2% жизни, ровно по 1% на каждого оставшегося игрока, меня и Плинто. Все остальные легенды Барлеоны благополучно отправились на заслуженный 6-часовой отдых. Нанесен урон. Вы нанесли 0,2 урона. Итого осталось жизни 1,3%. Я чуть не словил оргазм от радости. У меня 20 свитков. Должно хватить. Получен эффект «Сфера отрешения». Источник эффекта «Плинто кровавый». Время действия 15 секунд. Весь урон блокируется. «Удачи баранам!» — прокричал Плинто и в этот момент ему в голову прилетела сосулька. В рейде остался лишь один мелкий, но очень злой тифлинг. «Да сдохни ты уже!» — заорал я и начал закидывать генерала свитками. По сфере ухнуло копье. Я даже вздрогнул, но защита устояла. В тварь полетел следующий ледяной удар. Генерал повторил выпад и, не увидев эффекта, вытянул лапу в сторону. Появилась полоска с шестисекундным заклинанием. «Шесть!» У меня сковала грудь при мысли о том, что могу не успеть, но руки делали свое дело. «Пять!» «Еще свиток!» «Итого осталось жизни 0,6%. «Четыре!» «В яблочко, вернее табло, как говорил Матвей!» «Итого осталось жизни 0,4%. «Два!» «Подавись, сволочь!» «Итого осталось жизни 0,2%. «Каст!» К генералу полетел опутанный цепями пленник. «Нет, еще не все. Я активировал свиток и застыл, наблюдая соревнования в скорости. Все, что мог, я сделал. Кто быстрее, жертва или кусок острого льда?» Мой удар опередил летящую жертву на долю секунды. Использован свиток «Ледяной удар». Генерал Адвар уничтожен. Получено достижение «1 в поле воин 2». Описание. Вы уничтожили босса вне уровней, оставшись единственным выжившим из рейда 40+ участников. Ваше стремление выжить впечатляет. Барлеона любит таких героев и дарит вам постоянный баф «1 в поле воин 3». Получаемый опыт, репутация, скорость роста характеристик увеличены на 30%. В связи с тем, что вы являетесь главой клана Паретто, баф действует на весь клан. Задание «Очистка оплота грома» выполнено. Призовите Абиссала для получения награды. Обратитесь к наместнику для подтверждения прав находиться в провинции Локдар.